А между тем, авантюристическая подкладка была отнюдь не стоила пегасовского и не хулиганского происхождения. Стычки, скандалы, объяснения — все это лишь сцена, которую наблюдают окружающие, создающие поэту соответствующую репутацию. Суть была в другом. В соответствии с своим жизненным и поэтическим жестом Есенин неустанно искал и находил в сюжетах, разработанных и воплощенных классиками. Оценивая его жизнь, нельзя не прийти к мысли, что он добился того, чего тщетно добивались символисты, сращивая в органическое целое жизнь и поэзию, не подменяя одно другим. Это единство просматривалось в нем еще в юности, когда он только вступал на литературный путь. Причем оно никогда не лежало на поверхности, как казалось многим. Оно обреталось в глубине души, создавая ощущение бездонности, неисчерпаемости написанного. Слышавшим его сиюминутные литературные оценки, казалось, что они присутствуют при описании круга есенинского чтения. Между тем, каждое из названных имен было для Есенина принципиально важным именно в данный момент. Так в беседе со Старцевым он проронил: «Ставрогин – бездарный бездельник, Верховенский – замечательный организатор». Многое тут вспоминается. Разрубание в 1919 году иконы на щепочке для самовара, буквальное воспроизведение цитаты из Достоевского. И старые угрозы времен Инонии. «Языком вылежу на иконах я лики мучеников и святых», отозвавшиеся в одном из клюевских стихотворений, названном «Воспоминаниями о есенинском богохульстве и строчками дневника писателя». «Блузник, сапожным ножом раздирающий лик Мадонны» — это в тумане ночном Достоевского крик бездонный. И ныряет, аукает крик, черноперый колдующий петел, ненавистной матери лик предстает нерешимо светел. Извинит Достоевского боль бубенцом плакучим, поддужным, глядь, кабацкая русская голь, как Мадонна в венце жемчужном. И хорошенький, однако, контраст бездарного бездельника и замечательного организатора. Так напрашивается сопоставление замечательных организаторов на политических ступенях в литературном окружении с бездарным бездельником Ставрогиным, который соблазняет молоденьких девочек да приводит в шок благородное собрание, вцепившись генералу зубами в ухо. Много их было, почитавших Есенина за некое ставрогинское подобие, а еще больше тех, кто видел в нем хулигана от безделья. Интересный в этом смысле вышел разговор с поэтом Николаем Полетаевым. «Ты знаешь, как Шекспир в молодости скандалил? А ты что же, непременно желаешь быть Шекспиром?» «Конечно». «Так если он и стал великим поэтом, то не благодаря скандалам. Знаешь, как он работал? А я не работаю?» У Есенина даже губы задрожали от обиды. «Если я за целый день не напишу 4 строк хороших стихов, я не могу спать». Он писал в это время на ходу, во время прогулок. Его видели праздно шатающимся, сидящим за кофейным столиком, запоминали влипающим в очередную историю. Лишь единицы запомнили сжатые губы, ничего и никого не видящие глаза, нечленораздельное мычание, раздававшееся в такт походки, из которого вдруг выплывали отдельные слова. Иной знакомый, встречающий его в переулке, обращался с сакраментальным вопросом. «Вечно ты шатаешься, Сергей. Когда же ты пишешь?» «Всегда». Постепенно из неясной музыкальной волны рождались слова, сливающиеся в стихотворные строки. «Сторона ль ты моя сторона, дождевое осеннее слово, в черные лужи продрогший фонарь отражает безгубую голову. Нет, уж лучше мне не смотреть, чтобы вдруг не увидеть хужего. Я на всю эту ржавую мреть буду щурить глаза и суживать. Так немного теплей и безбольней, посмотри, меж скелетов домов, словно мельник, несет колокольня медные мешки колоколов. Если голоден ты, будешь сытым, коль несчастен, то весел и рад. Только лишь не гляди открыто, мой земной неизвестный брат». Первое, что вспоминается здесь, блоковская «Ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь». Но, отвлекшись от первого впечатления, прозреваешь гоголевский Невский проспект с его газовыми фонарями, что зажигает дьявол, чтобы показать все в настоящем виде. Проспект, лгущий во всякое время года. Только интенционность стихотворения больше схожа не с гоголевской фантазией, а с ржавой мретью Достоевского «Неточки Незвановой». и преступление и наказание. Есенин шатался, как шатались герои Достоевского, по сумрачным, неприветливым улицам, снедаемые раздирающими мыслями или одной жгучей, но пламенной страстью. «Я сейчас собираю себя и гляжу внутрь», — писал он Марингофу. Этот взгляд внутрь себя помогал собрать части разорванного целого, но он же обнаруживал необратимые изменения духовного мира на том переломе жизни, когда всерьез думалось о невозможности дальнейшего бытия на этой земле. «Только сердце под ветхой одеждой шепчет мне, посетившему твердь, друг мой, прозревшие вежды закрывает одна лишь смерть». И здесь нельзя не сказать, именно тогда, первый и последний раз в период 1920-1921 годов, Есенина посетила мысль о возможном самоубийстве. «Милый Лев Осипович», — писал он Павицкому, — «как вы поживаете? Али так, али этак? Мы к вам на седьмой версте мотали. Кому повем печаль мою?» Вера убежала на улицу. Так прыгает по коричневой скрипке вдруг лопнувшая струна. Гостин, Европа, 66, С. Есенин. Сколько раз я зарекался по той улице не ходить. Я живу ничего, только, между прочим, уж тяжело, думаю, кончать. В этой низенькой светелке тучи пряли кавардак. Жить не могу. Хочу застрелиться из револьвера. Память услужливо подбрасывает и пистолет юнкера Шмидта из письма к Евгении Лившиц, и приветствие поэта, обращенное к даме во время знакомства, Свидригайлов, и кличку Алеша Карамазов, который Есенина встретили крашеные Юрочки в Кузьминском салоне. Карамазовская находила свое место в душе поэта, пусть занимала в ней сравнительно небольшую нишу, но временами, повинуясь настроению, в полной мере выплескивалась наружу. Спасал и приводил в чувство Гоголь. Благодаря ему открывались новые источники жизненных сил, уходили мрачные мысли, рождалось ощущение самоценности жизни, независимое от окружающей мерзости. «Я у него все люблю. Начнешь читать, и весь мусор с души сдувает. Это теперь мой единственный учитель», — говорил Есенин, с любовью поглаживая корешки гоголевского собрания сочинений. Перелистывая «Мертвые души», он отыскивал строчки, идеально соответствующие его нынешнему состоянию. «Прежде, давно, в лета моей юности, в лета невозвратно мелькнувшего моего детства, мне было весело подъезжать в первый раз к незнакомому месту. Все равно, была ли то деревушка, бедный уездный городишко, село ли, слободка. Любопытного много открывал в нем детский любопытный взгляд. Всякое строение, все, что носило только на себе впечатление какой-нибудь заметной особенности, все останавливало меня и поражало. Теперь равнодушно подъезжаю ко всякой незнакомой деревне и равнодушно гляжу на ее пошлую наружность. Моему охлажденному взору неприютно. Мне не смешно, и то, что пробудило бы в прежние годы живое движение в лице, смех и немолчные речи, то скользнет теперь мимо, и безучастные молчания хранят мои неподвижные уста. О, моя юность! О, моя свежесть!» Равнодушный взгляд на пошлую наружность убитой русской деревни обнаружит себя позже, и не в стихах, а в публицистике и в устных разговорах. Теперь же появляется впервые и набирает звук нота, услышанная ему Гоголя, по которой в дальнейшем он и будет строить свою лиру. «Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как с белых яблонь дым. Увиданье золотом охваченный, я не буду больше молодым. Ты теперь не так уж будешь биться, сердце, тронутое холодком. И страна березового сица не заманит шляться босиком. Дух бродяжий, ты все реже, реже расшевеливаешь пламень уст. О, моя утраченная свежесть, буйство глаз и половодье чувств». Каждая строфа этого стихотворения звучит по нарастающей, и, кажется, после буйства глаз и половодья чувств ничего сильнее не скажешь, как тут же следует образ всадника, знакомый нам по стихам о чудесном госте, который под воздействием некоего волшебного жеста оживает сейчас, обретая черты самого поэта. «Я теперь скупее стал в желаниях, жизнь моя, или ты приснилась мне, словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне». В 1918 году Есенин, восторгаясь Гоголем, находил соответствие окружающей жизни образу птицы-тройки, даром что несущей в бричке Чичикова, но поражающий силой и удалью своего полета. Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель. Не молния ли это, сброшенная с неба? Что значит это наводящий ужас движения? И что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится вся вдохновенная Богом. Познав на себе, что значило это наводящий ужас движения и неведомую силу птицы-тройки, разметавшей по кочкам всю прежнюю жизнь, Есенин ищет в Гоголе ответа на иной вопрос. «Русь, чего же ты хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится между нами?» Связь эта отыщется им в том измерении, о существовании которого догадывается человек, но ни определить, ни назвать его не в состоянии. Все мы в этом мире тленны. Тихо льется с кленов листьев медь. Будь же ты вовек благословенна, что пришло процвесть и умереть». Но был среди современников Есенина человек, любивший Гоголя не меньше его самого, Андрей Белый. И Есенин жадно впился в его прозу. В «Серебряном голубе» Белого Есенин наслаждался не только ритмом, строением фразы, перебивами основного сюжета лирическими отступлениями, всем тем, что находил у любимого Гоголя. Он видел в нем мучившее его разложение гоголевского прекрасного мира, где каждое уродство составляло одно целое с цветущей природой, с загадочной и таинственной Русью. Теперь же дисгармония мира усиливается с каждым движением внутри него, и столь знакомый по Гоголю музыкальный мир провинциальной Руси начинает звучать с неслыханным доселе надрывом, словно что-то случилось с таинственной струной, звучащей в тумане, и доносится до человеческого слуха дребезжащий, режущий душу звук. Не видано нигде, чтобы друг с другом в ладу жили славные соседи, чтобы равно величали они друг друга поклонами, лаской, подарками и прочей приязнью. Этот тебе и шапку ломит, и спину согнет на богатство соседа, на его глинцевитые со скрипом сапоги, не потому, чтобы при случае не надел пиджачной пары, а любезности ради. А сосед, нос задерет сосед, руки в карманы, и обидно. Сердце горит, указывает обороняться. Не фрявить какая. Сам у себя в избе хозяин иной в красном углу под образами спит, не у чужого. Так вот и начинает сосед соседу вредить, честь свою оберегая. Непотребное слово на соседском заборе выведет или соседскому псу бросит мясной кус с воткнутой иглою. Пес подохнет, и вся тут. А соседи разойдутся, будут друг друга подсиживать да подпаливать, да носами изводить. Глядишь, один другого пеплом развеет по ветру. А с чего бы? Кажется, единственное душевное пристанище в этом мире можно найти среди братьев-голубей, совершающих свои родения в ожидании дня, когда родится царь-голубь, дитё светлое, и поющих, и преображающихся, и сдаётся преображающих мир вокруг себя. В Дарьяльском, герое романа «Серебряный голубь», Есенин видел многое, близкое себе самому, в нем, которому разобьют голову кроткие сектанты, а потом в переливах радуги воздушной со светлыми ликами понесут его хоронить, а впереди пойдет женщина с распущенными волосами, неся все то же изображение голубя, символ духа и святости, в руках. Есенин с жадностью глотал страницы романа, угадывая в Дарьяльском и себя, на гибель свою отдавшегося буйному вихрю, гуляющему по опустелым полям милой и ненавистной России, кровью умытой. Дикой красотой звучали его стихи, тьму, непонятным заклинающей заклятием в напоре бурь, битв, восторгов. И сковывая эти бури, битвы, восторги, он насильно обламывал их ухарством и далее побеждал ложное, но неизбежное отламывание ухарства византийством и запахом мускуса. Но, о, запах крови дымился над запахом мускуса. И этот путь для него был России путем. России, в которой великое началось преображение мира или мира погибель. Традиционный русский быт и бытие русской природы, в самых неуловимых тонкостях, воплощенные Гоголем, Есенин вновь увидел в прозе Андрея Белого, сравнение с которым в его глазах не выдерживает ни один из ныне живущих писателей. «Мария, это церковный день Святой Марии. А зажги снега и заиграй овражки — бытовой день, день таяния снега, когда журчат ручьи во враге. Но это понимают только немногие в России. Это близко только Андрею Белому. Посмотрите, что пишет об этом Евгений Замятин в своей воробьиной скороговорке «Я боюсь. Номер один Дома искусств». Это Есенин писал Иванову Разумнику в письме из Ташкента. Он не принимал истерического страха Замятина перед жизнью и противопоставлял ему гоголевскую веру в Россию, пускай даже в интерпретации Андрея Белого. «Я боюсь, что у русской литературы остается только одно будущее — ее прошлое». Есенина возмутила эта эффектная фраза Замятина. «Так ли, Евгений Иванович? Белый все понимает куда лучше вас, когда пишет о неразрывной связи Гоголя с Россией завтрашнего дня. Потому и не дотянуться ни Замятину, никому из них до Белого». Года не проходит, как Есенин пишет новое письмо Разумнику, где намеренно подчеркивает эту же мысль. «Хочется куда-нибудь уехать, да уехать некуда. Вероятно, после пожара всегда так бывает». С тоски перечитывал «Серебряного голубя». Боже, да чего все-таки изумительная вещь. Но разве все эти Ремезовы, Замятины и Толстые, Алексей, создали что-нибудь подобное? Да им нужно подметки целовать Белому. Все они подмастерья перед ним. А какой язык? Какие лирические отступления? Умереть можно. Вот только и есть одна радость после Гоголя. Но Есенин не был бы Есениным, если бы в переписке с Разумником не предъявил бы свои претензии и к Белому, из которого следует выбить Штейнера, антропосовские стихи Белого Есенин не переваривал органически, и которому следует сделать выволочку за то, что тот в записках мечтателей в статье «Рембрандтова правда и поэзия наших дней» в самых восторженных тонах оценил стихи Владислава Ходосевича. Очень уж опротивила эта беспозвоночная тварь со своим нахальным косноязычием. Дошли до того, что Ходосевич стал первоклассным поэтом. Дальше уж идти некуда. Сам Белый его заметил и в Германию, отъезжая, благословил. Нужно обязательно проветрить воздух. До того накурено у нас сейчас в литературе, что просто дышать нечем. Проведя 3 года в накуренной имажинистской богадельне, не мудрено стосковаться по свежему воздуху. Узнав о издании книг под маркой «Скифа» в Берлине, Есенин с радостью сообщает в этом же письме от 6 марта 1922 года. «Журналу вашему или сборнику обрадовался тоже чрезвычайно. Давно пора начать. Уж очень все мы рассыпались. Хочется опять немного потесней в семью единую, потому что мне, например, до чертиков надоело вертеться с моей пустозвонной братьей». Это первое подобное откровенное и резкое признание в частном письме за все время существования Ордена Великолепных. Ни черта не поняли его собратья ни в бытии искусстве, ни в Пугачеве, ни в последних стихах. Налипли на ногах, как комья грязи, и тащит он их на себе уже по привычке. Как все же не относись к идеологии скифства, а достаточно представить себе нынешнюю есенинскую кампанию по сравнению с прежней — Андрей Белый, Иванов Разумник, Клюев, Ремезов и Мариенгоф, Шершеневич, Ивнев. Понятно, среди последних он звезда первой величины, но до чего же осточертело светить на их фоне, когда знаешь себе подлинную цену? И все же не сцепиться с Разумником он не мог даже сейчас. И яблоко раздора все тоже родное и знакомое, любимое и ненавистное одновременно. Старый далекий друг Николай Клюев. В начале 1922 года в петербургском издательстве «Эпоха» вышла отдельным изданием небольшая поэма Клюева «Четвертый Рим». Вещь эта писалась в состоянии черного отчаяния, что наложило отпечаток на каждую ее строку. Здесь максимальной концентрации достигают мотивы предыдущей клюевской книги «Львиный хлеб». И с предельной, точнее запредельной, отчетливостью выражена вечная клюевская антитеза «Земля – железо». Но ощущение полной выбитости из колеи и потери всяких надежд на возрождение крестьянского рая, Четвертого Рима, сказывается буквально на всем протяжении поэмы. Пытаясь переломить это настроение, Клюев концентрировал образы в невероятной даже для него сгущенности, устроив в поэме настоящий мир плоти, столь нелюбимый Есениным, а также заложил в ее содержание горчайший антиесенинский заряд. Клюев отталкивался от статьи Иванова Разумника «Третий Рим», опубликованной еще в октябре 1917 года. И с новым правом повторяем мы теперь старую формулу XVI века, только относим ее к идее не автократии, а демократии, не самодержавия, а народодержавия. Душа Клюева болела при одной мысли о том, как они некогда едины были с Есениным, исповедуя эту идею. И нестерпимой была горечь обиды от того, что словесный брат так и не внял стихам берестяным оленям. Горечь эта вдвойне усилилась после чтения Клюевым исповеди хулигана. Ничего он не увидел в этой поэме, кроме цилиндра и лаковых башмаков. Исповедь стала для него свидетельством окончательного отречения Есенина от крестьянской купницы. И все свое раздражение, весь жар полемики Клюев вложил в антиесенинскую инвективу, в противопоставление есенинским башмакам своего первородного земного крестьянского мира, которого уже не было. Еще в 1920 году он писал Сергею Городецкому: «Жизнь моя старая, личная сметена дотла. Я очень страдаю, но и радуюсь, что сбылось наше разинское самосожженческое от великого выгона до тысячелетних индийских храмов гремящие. Но кто выживет пляску земли освободительной?» Теперь же, сердцем понимая, что ему не выжить этой пляски, Клюев заново пытается построить этот мир на развалинах в его первозданном виде, отпуская проклятие некогда любимому собрату. «Не хочу быть знаменитым поэтом в цилиндре и в лаковых башмаках. Предстану миру в песню одетым, с медвежьим солнцем в зрачках, с потемками хвой в бородище, где в случке с рысью рычит лесовик. Я сплел из слов, как закат, лаптище, баюкать чада, столетий зык. Не хочу цилиндром и башмаками затыкать пробоину в барке души. Цвету я, как лук, избиными коньками, улыбок озер в песнозвонной тиши. И верен я зыбке, плакучей, родимой, могилушке маминой, лику гумна, за то, как щеглята летят серафимы к кормушке моей, где любовь и весна. Не хочу быть лакированным поэтом с обезьяней славой на лбу. С ржаного Синая багряным заветом связую молот и мать избу. Связую думы и сны суслона с многоязычным маховиком. Я кит напевов, у небосклона моря играют моим хвостом. Блюду я вечен и неизменен, печные крепи, гумна пету, пилою рыбой кружит Есенин меж тласт родимых и щамету. И в эту дисгармоническую, раздирающую уши симфонию вплетается распутинский мотив как своеобразный отклик на статью зарубежного критика «Распутин и советского Парнаса» о Клюеве и Есенине. Давние встречи с Распутиным ожили в памяти Клюева и окончательно разбередили душу, ибо нестерпимой была для Клюева сама мысль о том, что не он, а ненавидимый им старец Григорий явился посланцем в Питер от глубинных недр Руси, дабы внести смуту в покое романовского дома. «Я вскормлен гумном, соловецким звоном, что вьет, как напевы, гнезда в ушах. Это я плясал перед царским троном в крылатой поддевке и злых сапогах. Это я, зловещей совою, влетел в романовский дом, чтоб связать возмездие с судьбою неразрывным красным узлом». Четвертый Рим произвел ошеломляющее впечатление на читающую публику. Похвалы чередовались с ругательствами и недоумением. А Иванов-разумник не выдержал потрясения и разразился хвалебной статьей. Осознавший свою силу Илья Муромец размахивается в последних своих стихах и бьет, как в былинах, почем попадя. Самонадеян захват поэмы, но Клюев имеет право на самонадеянность, силач. Техникой стиха его недаром восторгался Андрей Белый. Торжественной песнью плоти является вся первая часть Четвертого Рима. Прочтя статью, Есенин дал ей достойную отповедь, ибо раздражила его даже не столько торжественная песнь плоти, которую он никогда в Клюеве не переносил, но редкая для Клюева слабость и неубедительность самой поэмы, когда нагромождение образов, затемняющих смысл, неожиданно оказывается сопоставимым с надоедавшими до чертиков опытами собратьев по воинствующему ордену. Есенин писал: «Чужда мне и смешна, разумник Васильич, сия мистика дешевого православия, и всегда-то она требует каких-то обязательно неумных и жестоких подвигов. Сей вытегурский подвижник хочет всю быть календарным святителем вместо поэта, поэтому-то у него так плохо все и выходит. Рим его, несмотря на то, что вы так тепло о нем отозвались, на меня отчаянные впечатления произвел. Безвкусно и безграмотно до последней степени со стороны формы. Молитв молоко и сыр влюбленности, да ведь это же его любимые Мариенгоф и Шершеневич со своими бутербродами любви. Интересно только одно фигуральное сопоставление, но, увы, как это по-клюевски старо. В декабре 1921 года близкий друг Клюева, редактор «Вытегерской газеты» Николай Архипов, был командирован в Москву на Всероссийский съезд Советов делегатом от Олонецкой губернии. Он вез с собой специально переплетенный цикл стихов Клюева «Ленин» из второго тома «Песнослова» с дарственной надписью «Вождю» и письмо для Есенина, получив которое, поэт ответил коротенькой запиской. «Мир тебе, друг мой. Прости, что не писал тебе эти годы, и то, что пишу, так мало и сейчас. Душа моя устала и смущена от самого себя и происходящего. Нет тех знаков, которыми бы можно было передать все, чем мыслю и от чего болею. А о тебе я всегда помню, всегда ты во мне присутствуешь. Когда увидимся, будет легче и приятнее выразить все это без письма.